Это же ряженые товарищи, им и слова другого не подберешь. Они вдруг оказались гладиаторами. Я, разумеется, понимаю, Агапа Павлович, ему нужен свой козырь. Даже очень нужен, поскольку талант — дело не наживное. Это не опыт, не звание, и рассчитывать, что он придет к тебе вместе с сединой, не приходится. — Это он не в мой ли огород? — мстительно вспыхнул Кирилл Иванович. — Но кто же в том виноват? — продолжал Роман, отчего лицо Кирилла Ивановича увеличилось и пошло сыпными пятнами. — Разве ты исправишь компанию против Потанина? — Наконец, почему я, журналист, должен помогать Агапу Павловичу? — Ну, знаете, — перебил Кирилл Иванович, — это, знаете ли, я даже слов не нахожу. Кто позволил вам так судить о замечательных, не побоюсь этого слова, солнечно-монументальных произведениях Агапа Павловича, горячо любимых всеми? В кабинет вошла секретарша Милочка и, стараясь не цокать каблучками, осторожно, словно подкрадывалась к стрекозе, направилась к столу Кирилла Ивановича. — Любимые всеми людьми доброй воли, — поспешил на подмогу обнаглевший Кытин. — Вот именно, доброй воли. У каждого мог быть сомнение. Но если кто-то пытается нас дерзко дезориентировать, то... Милочка склонилась к Кирилл Ивановичу, и сидевший ближе всех Голодубов услыхал, вернее, разобрал только слова «медаль» и «улица Веснина». Кирилл Иванович оцепенел. Но только на минуту три мысли сверкнули в его голове одновременно, как отроги одной и той же молнии. Сысоев, не сочтут ли и меня? Главное, отмежеваться, — впервые он решал в попыхах. И если кто-то пытается нас запугать, обвести вокруг пальца, так это Кытин, — выплеснул он в лицо Кытину. — Как? Ничего не понимаю, — выпучил глаза Шашков. — Вы оговорились? — снисходительно сказал Кытин. — Бурчалкин вы имели в виду, а не Кытин? — Нет, я не оговорился. — Вьюга, мороз... — Как опять мороз? — вскрикнул Шашков. — Не понимаю. — Да, мороз, — сказал Кирилл Иванович. — Вьюга, огонь, — продолжал он с убострением. — И человека, прошедшего это, вы пытаетесь обвести, Кытин? — Не выйдет, плохо вы обо мне думаете. Я вас, милейший, на прочность проверял. На прочность? Мне давно хотелось узнать, откуда у вас Амар-Хайям и комплекс неполноценности? Для чего это? Чтобы ввести нас в заблуждение или у вас другие далеко идущие цели? Прибежал, понимаете, и докладывает. А у нас гладиатору есть? Тут я у нас никого босиком не видел. А вы, Кытин, мало что ходите на коньках. Опаздывая при этом на работу, да еще свои рассказы жалобщикам суете. Что у них своих горести мало? Кытин как открыл рот наперекосяк, так и застыл в этой позиции, пока во рту окончательно не пересохло. А Кирилл Иванович изловчился и швырнул кытинскую рукопись вдоль стола, сопроводив движение такими словами. — Боритесь с молью у себя дома, Кытин. Не выдержали вы испытания жизнью? Что у нас следующим вопросом, товарищи? — Да, что у нас, товарищи, на второе? — спохватился будто с просонок преданный Голодубов. — Заявление Кытина в отношении Белявского, — сказал Астахов, прикрывая глаза ладонью. — Я не вижу тут ничего смешного, — пробасил Кирилл Иванович, покрывая строгостью голос свое смущение. — Где Белявский? Почему я его не вижу? — Он все может, — выдавил из себя прибитый Кытин. — Он скрылся, — говорят, его укусила собака. Напряженную тишину разрядил Ниагарский хохот Шашкова. Редколлегия поддержала... Слово «собака» проспрягали во всех падежах. Это был единственный случай, когда Гурию Михайловичу не поверили, а зря. Глава 28. Похищение. Это было странно, дико, но Белявский не врал. Он действительно был укушен. С утра пораньше он повез Золотарю давно обещанную собаку. Звали ее Шарик, но свою кличку она игнорировала. Пес был огромен, ушастый, судя по прозеленелой медали, умен. Тем не менее он обошелся Гурию Михайловичу даром за одно обещание передать в хорошие руки. На этом прежний владелец особенно настаивал, но отдал пса с нескрываемой радостью и прибавил от себя на дорогу батон колбасы. На прощание Шарик обнажил в зевоте моржовые клыки, щелкнул ими, как затвором, и без уговоров полез в машину. По дороге к Золотарю Шарик мрачно жевал колбасу, вытирал морду о заднее сиденье и дышал на Белявского чесночным духом. Управлять машиной становилось с каждым метром все труднее.